«Что проучили?» «Не беспокойтесь», — вмешался Томик. Лицо Кастанеда выглядело, как сырой бифштекс. Он еле держался на ногах. Ведь я говорил, что никто не сможет сравниться в силе с боцманом Новицким. «Ты меня немного успокоил, дорогой», — сказал, повеселев Хантер. «Надо, однако, подумать, что нам делать с Самбо. Дорога к его дому ведет через территорию негров Ло, которые взяли его в плен и продали работорговцу, поэтому мы не можем оставить беднягу на произвол судьбы. Будет лучше всего, если он пойдет с нами через территорию Ло, а потом, когда опасность уже минует, направится на север», – посоветовал Вельмовский. Хантер перевел его слова Самбу. Негр бросился перед Томиком на колени и стал кричать на ломаном английском языке. «Самбо любить малый и большой буана и очень хорошая собака. Самбо тоже пойти ловить диких животных. Потом Самбо поехать с белой буана за большую воду. Отец и мать Самбо погибли в войне с Ло. Сестра и брат взял торговец. Малый буана не прогнать от себя бедный Самбо. Мы должны ему помочь. Возьмем его с собой», — обратился к Вельмовскому Томик. «Кто знает, может быть, это теперь лучший выход. Хорошо, пусть Самбо идет с нами. О его дальнейшей судьбе мы подумаем после», — сказал Вельмовский, очень обрадовав этим сына. «Значит, все в порядке. Время не ждет», — закончил Хантер. «Появление Самбо в нашем обществе вызовет среди Каверонда разные разговоры. Лучше всего будет, если он при случае скажет, что мы его купили у Кастанедо». Глава 9. Волнение среди Каверонда. Хантер быстро готовил караван к отходу. Во главе каравана, кроме проводника, должны были ехать Вельмовский, Томик и два масая из конвоя. Вслед за ними Каверонда с ношей на плечах, а дальше навьюченные ослы. Замыкать колонну должны были Смуга, боцман Новицкий и три воина масая. Перед самым началом похода Томик обратился к отцу. «Папа, нельзя ли сделать так, чтобы Самбо ехал со мной?» Вельмовский вопросительно посмотрел на следопыта. «Томику и в самом деле приходят в голову хорошие идеи», — сказал Хантер. «Я советую отдать Самбо в распоряжение Томика. Таким образом мы удержим освобожденного раба от слишком большой близости к Каверонде, которые не очень дружелюбно на него посматривают». «Вы правы, Хантер. Томик, возьми Самбо под свою опеку», — решил Вельмовский. «Спасибо, папа. Я придумал ему отличную работу. Подождите минутку, я должен кое-что приготовить перед тем, как отправиться в путь». Томик побежал в лес, вскоре он вернулся оттуда, держа в руках длинную прямую палку. Из рюкзака мальчик достал белокрасный флаг, который прикрепил к древку. «Самбо, ты будешь нести польский флаг впереди каравана», – приказал он негру. Самбо, гордясь столь почетным поручением, взял флаг из рук Томика. Несколько раз он махнул им высоко над головой. Польский национальный флаг гордо развивался в самом центре Африки. «Как ты додумался до этого?» – изумленно спросил Вельмовский, с нежностью глядя на сына. «В записках Стэнли я прочел, что он всегда приказывал нести флаг Соединенных Штатов впереди своего каравана, и я подумал, что он прав. Поэтому еще в Лондоне я приготовил польский флаг, чтобы здесь все знали, кто мы такие», – рассказывал мальчик. «Ты, пожалуй, не станешь возражать, папочка?» «Наоборот, я охотно признаю, что твоя идея мне нравится. Я горжусь, Томик, что ты помнишь о нашей родине», – ответил отец, следя взглядом за развивающимся флагом. «Вот так сюрприз!» – воскликнул боцман Новицкий. «Провалиться мне на месте, браток! У меня чуть сердце не остановилось, когда я увидел наш польский флаг!» Потрепав дружески мальчика по плечу и насвистывая польский национальный гимн, моряк вернулся на свое место. «Слушай, Томик, если уж подражать Стэнли, то надо в момент отъезда дать почетный салют», – предложил Смуга. «Превосходная идея! — обрадовался мальчик, хватая штуцер, висевший на луке седла. Хантер еще раз проверил расстановку людей, уже готовых двинуться в путь. По его команде раздался залп из 10 ружей. Негры подняли громкий крик, потрясая копьями. Караван переправился вброд через реку Нзоя. Из-под ног бегущих негров, которые подняли сумасшедший крик, чтобы отогнать крокодилов, во все стороны полетели брызги воды. Преодолев реку, экспедиция очутилась на противоположном берегу. Томик ехала шагом рядом с отцом и Хантером. Он с удовольствием смотрел на самбу, прилежно несущего флаг. За ними растянулась длинная цепь носильщиков, в конце которой ехал арьергард каравана. В этот момент самба запел песню собственного сочинения. Томик прислушался. «Малый белый буана, быть отважный, как великий лев. Он не боятся злых соко, он не боятся даже кастанеда, который бить бедный самбо. Малый белый буана, великий воин, он никому не позволит бить самбо. Он приказал нести красивый флаг. Теперь самбо тоже быть великий человек и иметь много еды. А кастанеду побит великим белым буана. Самбо любить буана и его добрый собака, который, как леопард, бросаться на злого кастанеда». Ближайшие к самбо носильщики немедленно передали по шеренге услышанную ими новость. Среди каверонда воцарилось большое оживление. «Ах, черт возьми!» – выругался Хантер. «Самбо уже выболтал секрет о побоях, нанесенных кастанеда. Нет, негры совсем не умеют держать язык за зубами». «Ничего с этим не поделаешь», — заметил Вельмовский. «Ведь мы находимся на материке, на котором все известия разносятся с быстротой молнии. Однако надо предупредить Смугу, что каверонда все уже знают. Мы должны быть бдительны, если не хотим нажить неприятностей», — хмуро заявил Хантер. «Томик, попроси, чтобы Смуга подъехал к нам», — приказал Вельмовский. Мальчик осадил коня на месте и свистом подозвал Динго. Негры уже успокоились. Они начали монотонную песнь, но когда проходили мимо мальчика, ускоряли шаг. Томик натянул поводья и подъехал к арьергарду. «Соскучился за нами, браток? Что?» – рассмеялся боцман. «Киту бы в глотку всю эту твою Африку. Она мне напоминает варшавскую баню на Краковском предместье. Может быть, после этой парильни вы с удовольствием лезете на ледник Килиманджаро?» – пошутил Томик. «Оставь в покое, браток, эти горы. У меня нет никакого желания растрясти мое боцманское брюхо, прыгая по ледникам. Лучше уж слушать негритянские колыбельные. Хотя, если они не перестанут петь, я могу заснуть и свалиться кляче под ноги». «Лучше не засыпайте, потому что Хантер сказал, что из-за этих песен могут выйти крупные неприятности», — сообщил Томик. «О чем ты говоришь?» — спросил Смуга. «Самбо сочинил и запел красивую песенку, но не очень удачную, так как из нее каверонда узнали о борьбе на фактории и о том, что дядя боцман побил работорговца», — пояснил Томик. «Зная обычаи негров, я был к этому готов. Они любят хвалить все, что им кажется необычным. Самбо из одной лишь благодарности будет везде воспевать героизм твой и боцмана», — сказал Смуга. «О чем он там пел?» — спросил моряк. «Я не очень все понял, но мне кажется, что он очень хвалил вас, меня и Динго». «Шут с ним, с этим каверонда. Пусть самбо поет сколько хочет», — пробормотал довольный боцман. «А папа меня прислал к вам, дядя Смуга», — заявил Томик. «Хантер очень обеспокоен. Он опасается каких-то сюрпризов со стороны носильщиков». «Боцман, следите внимательно за всем, что здесь происходит. Я с Томиком поеду к Андрею», — распорядился Смуга, погоняя плеткой коня. Лошади быстро догнали авангард каравана. «Томик, тебе уже сказал, что каверонда узнали о происшествии с Кастанеда?» начал Вельмовский, когда Смуга подъехал к нему. «Хантер считает, что это может кончиться плохо». «Опасения Хантера могут оказаться справедливыми», — признал Смуга. «Кастанеда пользуется большим влиянием среди Каверонда. Будем надеяться, что мы с ними справимся». «И я хотел, чтобы ты об этом знал, и поэтому пригласил тебя сюда», — добавил Вельмовский. «Я к такой вести был готов, потому что знаю любопытство и догадливость негров. Я сразу же почувствовал их волнение, когда они передавали друг другу то, что узнали из песенки «Самбо», советую ускорить темп марша. И я сейчас дам нужное распоряжение, мисс Херия. Это интеллигентный человек, он моментально поймет, в чем дело», — сказал Хантер. «Чем дальше мы отойдем от фактории Кастанеду, тем лучше будет для нас». Вскоре раздались гортанные крики масаев, понукавших носильщиков идти быстрее. Дорога вилась между холмами. Растущие на них деревья несколько облегчали жару, лившуюся с безоблачного неба. Время от времени носильщики останавливались, чтобы перевести дыхание, но Хантер даже в самую жаркую пору дня не разрешал сделать привал, обещая неграм хороший обед вечером. Каверонда принимали все приказания молча, и караван двигался вперед довольно быстро. Наконец стало вечереть. «Мы сегодня проделали большой путь», — заметил Вельмовский. «Не кажется ли вам странным, что за все это время мы не встретили ни одной негритянской деревни?» «Мы находимся на рубеже территории Каверонда и негров племени Лоа», — ответил Хантер. «Вскоре мы должны перейти границу Уганды. Если все пойдет хорошо, то завтра мы сможем нанять новых носильщиков. У нас нет причин жаловаться на Каверонда. До сих пор они не причинили нам хлопот», — заметил Вельмовский, который не хотел поверить опасениям Хантера. «Я предпочитаю всегда предполагать самое худшее», — скептически ответил Хантер. «Однако пора уже подумать о ночлеге. Я поеду вперед, чтобы выбрать место под стоянку». Сказав это, следопыт пришпорил лошадь и исчез среди холмов, носильщики которых масаи подгоняли своими хриплыми голосами, шли еще довольно быстро, но было уже видно, что они выбились из сил. Поэтому, когда Вельмовский услышал издали выстрел, он с облегчением вздохнул. «Почему Хантер стреляет?» – тревожно спросил Томек. «Я думаю, что он подстрелил что-нибудь на ужин», – высказал предположение Вельмовский. «Надо признать, что носильщики заслужили обильный ужин». Негры, по-видимому, были согласны с Вельмовским, потому что без понуканий ускорили шаг. Вскоре караван вышел на обширную степь, поросшую пожелтевшей травой. Охотники увидели лошадь Хантера, привязанную к дереву, а в некотором отдалении в степи заметили его самого. Каверонда сгрузили ящики на землю. Некоторые из них побежали к Хантеру, а масаи начали расставлять палатки. Не успели они окончить свою работу, как появился Хантер в сопровождении Каверонда, несших большую зебру. Негры сразу принялись свежевать убитое животное. «Но мы же не станем есть конину!» – возмутился Томек. «А почему бы нет?» – вмешался Смуга. «Мясо молодых зебр очень вкусно. Если я не ошибаюсь, то это зебра Гранта». «Да». «Это зебра Гранта», — подтвердил Хантер. «Несколько голов паслось здесь вместе с антилопами гну и страусами. Я хотел подстрелить антилопу, но предводитель стада, старый мощный самец, слишком рано меня заметил. Он стал ржать и бить землю копытами. Животные уже были предупреждены о моем присутствии, поэтому я был вынужден подстрелить ближайшую зебру». Несколько негров ушли на поиски воды, захватив с собой бурдюки. Охотники решили не строить бомбы. Многочисленный караван мог не бояться нападения диких животных. Достаточно было развести несколько костров, которые, впрочем, были нужны для варки пищи. «Папа, что это за гора виднеется там, на севере?» – спросил Томик, показывая рукой вершину, черневшую на фоне светлого неба. «По всей вероятности, это гора Элгон, лежащая на границе Кении и Уганды», — ответил отец. «Неужели мы так близко подошли к Уганде?» — обрадовался Томик. «Я должен посмотреть на карту». Томик на раскладном столике разложил большую карту Африки. Он быстро нашел гору Элгон, расположенную к северо-востоку от озера Виктории. Высота ее, как значилось на карте, составляла 4321 метр. Оказалось, что они находятся в нескольких километрах от обозначенной пунктиром границы, которая протянулась на юг от горы Элгон до самого озера Виктория. «Завтра мы должны пересечь границу Уганды», – заявил Томик, складывая карту. На степь опустилась ночь. Негры еще занимались приготовлением пищи. Некоторые из них жадно поглощали большие куски слегка поджаренного мяса, другие жарили дольше. Месхирия высасывал мозги из костей зебры, а Самба внимательно следил за супом, кипящим в котле. Он ловко перемешивал суп, тщательно удаляя пену. Каверонда собирали топливо, подкладывали его в горящие костры, блики которых отражались на их нагих коричневых телах, краснели на палатках и терялись в глубине чаще растущих вблизи деревьев, отбрасывая фантастические тени. Томик с хрустом грыз сухари и любовался живописной картиной лагеря, раскинувшейся перед ним. Как вдруг услышал глухие далекие звуки там-тама. «Слышите, дядя боцман, заиграли там-тамы!» – обратился он к сидящему рядом боцману. «Черт с ними!» – проворчал боцман. «У меня кишки уже давно играют с голоду марш, и никто этому не удивляется. Наверное, в какой-то негритянской деревне устроили танцы». «Вы ошибаетесь. Это не те звуки, которые бывают при танцах», – ответил Томик. «Я слышал, как папа говорил, что в Африке все известия разносятся с быстротой молнии. Во всяком случае, быстрее, чем в Европе, где есть и телеграф, и телефон. А вы знаете, как это делается? Роль телеграфа тут играют там-тамы. Прислушайтесь». «Не кажется ли вам, что звуки их похожи на азбуку Морзе?» «Знаешь что, браток, возможно, ты и прав. Мне уже говорили, что негры в Африке передают известия с помощью барабанов», — согласился боцман, вслушиваясь в глухие звуки. Они прекратили беседу. Сперва там-тамы звучали где-то на востоке, но потом к ним присоединились звуки с севера и запада. «Идите ужинать», – позвал Мельмовский, подходя к двум приятелям, слушающим там-тамы. «Папа, ты не знаешь, какие вести несут сейчас там-тамы?» – спросил мальчик. «Язык там-тамов понимают в деревнях только немногочисленные телеграфисты. Они посылают и получают известия, которые затем распространяют среди членов своего племени. Белые люди не знакомы с их шифром и не знают той таинственной роли, которую там-тамы играют в жизни негров. Хантер считает, что там-тамы сейчас передают какие-то известия о нас», – сказал Вельмовский. «Не теряйте же даром времени и идите ужинать». Ужин тянулся долго. Каверонда будто совсем забыли о мучительном марше, длившемся целый день. Они доставали из котлов все новые куски вареного мяса, собирались в группы и о чем-то оживленно разговаривали. «Интересно, что за известие передали там-там и нашим носильщикам?» – сказал Хантер, внимательно наблюдая за поведением негров. «Вы полагаете, что они поняли язык там-тама?» – спросил Вельмовский. «Что между нашими неграми есть люди, знакомые с негритянским телеграфом, в этом нет никакого сомнения», – ответил следопыт. «Вы заметили, что, услышав звуки там-тамов, носильщики стали собираться в группы и что-то друг другу объясняют?» «Ночью мы будем посменно охранять лагерь», – сказал Смуга. «Мне кажется, что назревают события, которых так опасался Хантер. Я советую всем сейчас залечь спать, чтобы хорошо отдохнуть перед завтрашним походом. Мы должны быть готовы ко всему». «Эх, если бы можно было знать, о чем гремели там-тамы!» – вздохнул Томик. Смуга задумчиво посмотрел на мальчика. «Мне пришла в голову хорошая идея, Томик», – сказал он. «Возьми-ка на ночь Самба в свою палатку». Встревоженный Вельмовский посмотрел на Смугу, который задумчиво попыхивал своей короткой трубкой. В уме Вельмовского возникла связанная с советом опытного путешественника и словами Томыка догадка о том, что его друг может понимать сигналы тамтамов, ведь он достаточно долго жил в Африке и проник во множество тайн африканского континента. Однако Смуга не спешил продолжать беседу. Он попросил Хантера установить очередность дежурств и вскоре отправился спать. Вслед за ним удалились свои палатки и остальные охотники, за исключением Вельмовского, который должен был первым заступить на вахту. Томок не мог заснуть. Он ворочался на койке сбоку на бок, прислушиваясь к гудению тамтамов. Рядом с его раскладной койкой, подстелив одеяло, спал Самбо, очень довольный добротой своего юного друга. Спокойное, глубокое дыхание молодого негра служило лучшим доказательством того, что он не понимал языка тамтамов. Хантер приказал разбудить на рассвете всех находившихся в лагере. Когда Томок вышел из палатки, Самбо уже вертелся возле дымящих котлов. Масаи быстро складывали вещи. Томок сразу же обратил внимание на мрачное молчание Каверонда, которое завтракали без всякой спешки. Смуга приказал Мисхерии распорядиться, кончать поскорее завтрак. Однако слова Мисхерии не оказали на носильщиков должного впечатления. Белые звероловы уже были готовы к походу, а Каверонда все еще ели. Хантер подошел к товарищам и шепнул: «Я думаю, что они нарочно так медлят. Обратите внимание на их мрачные взгляды». Смуга вторично позвал Мисхерию. «Мисхерия, ты им сказал, чтобы они поторапливались?» «Они говорить, что вчерашняя еда им повредила», — ответила Мисхерия. «Они не хотят быстро идти. Если пища им вредит, то вылей ее из котлов на землю. Мы отправляемся в путь», — приказал Смуга. «В чем дело, Ян?» — встревоженно спросил Вельмовский. «Не лучше ли дать им время окончить завтрак? Будь спокоен. После вчерашнего ужина не заболел ни один из Каверонда. Они просто хотят задержать наш поход», — ответил Смуга. Мисхерия дал своим воинам приказ. Едва они опрокинули на землю первый котел, как Каверонда подняли крик и, схватив копья, окружили масаев. Смуга не колебался ни минуты. «Боцман, вы пойдете со мной», — кратко приказал он. «Хантер, ты, Андрей и Томек с Самбо, оставайтесь здесь и будьте готовы». Он быстрым шагом направился к орущим Каверонда. Со всей решимостью Хантер приказал им замолчать. Когда они успокоились, Смуга обратился к Мисхерии. «Выливай котлы». Масаи схватили второй котел, желая вылить его содержимое на землю. Как вдруг ногой высокого роста Каверонда подскочил к Смуге и стал грозить ему обоими кулаками. «Чего ты хочешь?» – холодно спросил Смуга. «Вы отравить вчера Каверонда. Мы сегодня очень больные, а вы не даете нам отдохнуть и есть», – нахально ответил носильщик. Среди Каверонда послышался враждебный шум. Негр сделал шаг по направлению к Смуге. Но прежде чем он коснулся путешественника, тот твердым, как железо, кулаком свалил его на землю. Носильщик потерял сознание. «Мы отдадим этого человека английским властям за то, что он подстрекал к бунту», — громко заявил Смуга. «Мисхерия, свяжите его и держите под стражей». Масаи ловко и быстро связали руки носильщика. Двое из них с оружием в руках встали рядом с лежащим пленником. Увидев поражение своего предводителя, Каверунда остановились в нерешительности. «Взять груз и в путь», — приказал Смуга. Каверонда стали перешептываться. Смуга достал из кобуры револьвер. Он подошел к первому попавшемуся негру. «Немедленно взять груз», — решительно приказал он. Каверонда заколебался, но когда Смуга коснулся концом холодного ствола его груди, схватил лежащий на земле багаж и поднял его на плечи, готовый двинуться в путь. Остальные носильщики не сопротивлялись. Тем временем их предводитель пришел в сознание. Он бросал хмурые взгляды на Смугу, но держал себя спокойно. Хантер, Томек и один из масайских воинов тронулись вперед вслед за несущим флаг Самбо. За ними гуськом двинулись носильщики. Так же, как и вчера, Смуга и боцман замыкали шествие. Перед ними два воина Масая вели предводителя Каверонда. Вельмовские месхерия шли по обеим сторонам цепи носильщиков. Спустя некоторое время Вельмовский задержался и поравнялся с арьергардом. Он присоединился к Смуге, который был в хорошем настроении, как будто уже забыл о неприятном происшествии с Каверонда. «Послушай, Ян, я встревожен сегодняшним событием», — начал Вельмовский. «Неужели ты в самом деле решил выдать английскому гарнизону этого глупого Каверонда? Ты знаешь, что я не люблю пользоваться силой в отношениях с туземцами». «Напрасно беспокоишься, Анри», — успокоил его Смуга. «Я должен был так поступить, чтобы предотвратить несчастье. Я уверен, что этот молодой негр вскоре попросит у нас прощения, и я с удовольствием исполню его просьбу». «Мне совершенно непонятно это внезапное выступление носильщиков», — продолжал тревожиться Вельмовский. «Как бы это ни повлекло за собой серьезных осложнений». Смуга задумчиво молчал, потом посмотрел на своего друга и сказал: «Несколько лет тому назад я путешествовал в районе южного побережья озера Виктория. В то время племя Батуси воевало с немцами, которые стремились силой удалить их из своей колонии Танганьики. В меру моих скромных возможностей я обучал Батуси европейской военной тактике». «Впервые об этом слышу», — удивленно заметил Вельмовский. «Разное случалось в моей жизни», — продолжал Смуга. «Я пользовался Батуси большим доверием. Можно сказать, что мы были друзьями. Отдельным негритянским отрядам иногда приходилось передавать друг другу приказы или сведения о движении отряда врага. Я был командиром одного из негритянских отрядов, поэтому специалисты по языку тамтаму много потрудились, чтобы научить меня кое-как разбираться в звуках африканского телеграфа». «Неужели это возможно, Ян?» – воскликнул Вельмовский, пораженный неожиданным известием. «Ведь даже весьма опытные в африканских делах люди утверждают, что некоторые звуки тамтамов недоступны нам, так как из-за частоты звуковой волны не воспринимаются ухом европейца». «Я не удивляюсь, что мои слова вызывают недоверие, но должен сказать, что опытный в африканских делах европеец может свободно различить звуки разных тамтамов и понять их смысл». «Ба, но это вовсе не значит, что он может понять весь текст передаваемого тамтамом сообщения», — возразил Вельмовский. «Ты не ошибаешься», — признал Смуга. «Мне тоже не всегда удается понять язык тамтама. Однако, когда известия передаются на знакомом мне наречии, я кое-что понимаю. Ты, Ян, пожалуй, первый европеец, который может похвастаться тем, что понимает язык тамтама. Неужели ты и в самом деле понял, о чем говорили тамтамы вчера?» Смуга кивнул головой. «Что же они передавали?» «Черноока приказала, что бы то ни стало замедлить движение каравана белых звероловов», — ответил Смуга. «Не может быть!» — воскликнул Вельмовский. «Теперь ты понимаешь, почему должен был так энергично сломить сопротивление Каверонда. Я должен помешать осуществлению неизвестных нам планов Кастанеду. Значит, наши расчеты с работорговцами еще не окончены», — огорченно сказал Вельмовский. «Я предполагаю, что он планирует месть», — сказал Смуга. «Особенно тревожиться из-за этого не стоит, но осторожность все же нужна. Я надеюсь, что его влияние не распространятся дальше границы с Угандой, как-никак совсем другим государством. А поэтому, чем быстрее мы будем идти вперед, тем лучше для нас». «Ты, как всегда, прав, Ян. Думаю, что мы должны рассказать нашим товарищам, о чем вчера говорили тамтамы. Но нет, это было бы тактической ошибкой. Никому не говори о том, что я понимаю сигналы тамтамов». Глава 10. Таинственное нападение. Решительность звероловов заставила Каверонда отказаться от попыток явного бунта. Несмотря на это, поход Каверонда значительно замедлился. Негры находили десятки причин, чтобы остановиться. То они калечили ноги колючками терновника, то у кого-нибудь из них вдруг начинались боли живота или несносная боль зубов. Один из носильщиков ни с того ни с сего свихнул себе ногу. У второго развязался багаж, который пришлось перевязать заново. Поэтому нет ничего удивительного, что солнце поднялось уже высоко, а караван все еще не дошел до границы Уганды. На одной из таких принудительных стоянок Смуга подошел к Вельмовскому, игравшему роль санитара, и сказал: «Муравьи двигаются, пожалуй, быстрее, чем наш караван. Необходимо что-то предпринять. Что же можно поделать?» – ответил Вельмовский, подавая одному из носильщиков, жалующемуся на боль в животе, стакан воды с горькой солью. «Каверунда симулирует разные болезни, чтобы задержать наше движение. Надо у них отбить охоту жаловаться на болезни. Я советую всем таким больным давать понюхать аммиака», – предложил Смуга. «Может, хоть это прекратит внезапную вспышку эпидемии разных болезней?» Не прошло 15 минут, как к Вельмовскому подошел прекрасно сложенный негр. «У меня очень много болеть голова», – жаловался он, хитро поглядывая на Вельмовского. «Я тебе дам самое верное лекарство, какое только есть у белых людей», – сказал Вельмовский. «И я его буду давать всем больным Каверонда». Хантер немедленно и громко перевел слова Вельмовского на местное негритянское наречие. Носильщики с любопытством окружили пациента и врача, чтобы убедиться в чудодейственной силе великолепного лекарства белых людей. По приказанию Вельмовского Каверунда приложил широкий нос к флакону с аммиаком и сильно потянул воздух. Немедленное действие превысило всякие ожидания охотников. Некоторое время Каверунда широко раскрытым ртом пытался вдохнуть хоть глоток воздуха, но вместо этого зажмурил глаза и, не произнеся ни слова, повалился на землю, словно пораженный молнией. На его лбу появились крупные капли пота. Только через некоторое время он отдышался. «Какое ужасное лекарство! О, мама, я думал, что в меня вселили злые духи!» – пробормотал он посеревшими губами. «О, мой голова перестала болеть и быть всегда здоровой!» Сказав это, он скочил с земли и исчез в толпе носильщиков. По-видимому, он говорил им о действии лекарства ужасные вещи, потому что все носильщики сразу перестали болеть. Некоторое время караван беспрепятственно двигался вперед, но когда после полудня он подошел до границы Уганды, Каверунда решительно отказались идти дальше. Они неожиданно стали бояться своих соседей из племени Луо. «Это страшные люди», – в волнении говорили они. «Теперь мы идти с вами и все быть хорошо, но когда мы возвращаться домой, они взять нас в плен. Нет, нет, Каверунда не могут идти в страну Лоо». Вельмовский созвал своих спутников на совет. Смуга предложил наказать зачинщиков сопротивления, но Вельмовский воспротивился этому, сказав рассерженному приятелю: «Что из того, что мы еще раз принудим их идти вперед? Они пройдут километр или два и снова что-нибудь выдумают. Чтобы задержать караван, лучше всего поискать новых носильщиков». «Я согласен с вами», – поддержал его Хантер. «Подозреваю, что Кастанеда готовит какое-то темное дело. Нам лучше всего задержаться здесь. Я поеду вперед и попытаюсь нанять новых носильщиков». «Превосходно», – похвалил его Вельмовский. «Возьмите с собой боцмана и двух масаев и идите на поиски новых людей. Это ни к чему. У тебя слишком доброе сердце, Андрей», – возразил Смуга. «Ты должен признать, что мое поведение никогда не было причиной каких-либо неприятностей», – говорил Вельмовский. «Я знаю, что ты заставил бы их идти вперед, но я не хочу применять суровые меры». «Конечно, если не применять силы, то нам не остается ничего другого, как только нанять новых носильщиков», – неохотно согласился Смуга. «Плохо, однако, то, что уже в самом начале экспедиции мы позволяем водить себя за нос такому подлецу, как Кастанеда». «Значит, вы полагаете, что это он нам мутит воду?» – спросил боцман. «Так думает Хантер, и я считаю, что он прав», — уклончиво сказал Смуга. «Надо было покончить с ним сразу, боцман». «Ну что же, ничего не поделаешь. Знаете, что я вам скажу, Смуга? Давайте вернемся вдвоем в факторию и наведем там порядок. Повесим торговца на том дереве с сосисками, которое так похоже на елку. Ха-ха-ха! Мировая идея, не правда ли?» Смуга улыбнулся, но прежде чем кто-нибудь из старших успел сказать хоть слово, Томок подошел к моряку и возмущенно заявил: «Стыдно вам, дядя боцман, нельзя предлагать подобное, пока во главе нашего каравана развивается польский флаг». «Браво, Томок!» – воскликнул Вельмовский. «У боцмана весь рассудок сидит в кулаке, зато теперь он услышал правду». «Извините, уважаемые господа, ведь я пошутил насчет этой елки», — сказал боцман, покраснев, как мальчишка. «Однако полезно было бы вернуться и затащить этого негодяя к англичанам». «Вот теперь боцман сделал хорошее предложение», — заметил Смуга. «Если мы отдадим Кастанеду в руки англичан, он больше не будет вести свою дикую торговлю рабами. А заодно кончились бы и все наши беды». «Что верно, то верно. Работорговец заслужил самое суровое наказание», — согласился Хантер. «Однако я уверен, что он уже не попадет впросак. Его теперь врасплох не застанешь. Мы должны помнить о его влиянии на Каверонда. Они могут выступить в защиту Кастанеда, и тогда не обойдется без кровопролития и гибели обманутых, ни в чем не повинных людей». «Решай ты, Андрей, ведь ты руководитель экспедиции», – нетерпеливо обратился Смуга к Вельмовскому. «Нам совсем ни к чему враждебное выступление со стороны Каверонды. Мы остановимся здесь. Хантер с боцманом и двумя масами поедут поискать новых носильщиков. О преступной деятельности Кастанеда мы сообщим первому английскому патрулю, который встретится нам на пути. Таким образом, мы избежим возможной стычки с туземцами и освободим несчастных негров от преследований подлеца», — решительно заявил Вельмовский. «Хороший совет, лучше мешка монет. По коням, Хантер!» — воскликнул боцман, пытаясь загладить свое предыдущее неловкое предложение. В то время как Хантер и два воина Масая проезжали границу Уганды, Вельмовский с остальными товарищами и носильщиками занялись устройством лагеря. Каверонда в мрачном молчании сняли вьюки с ослов, расседлали лошадей и быстро развели костер. Как только оставшиеся в лагере охотники уселись в тени раскидистой акации, вдали опять раздались глухие звуки там-тамов. «Снова бьют там-тамы!» – воскликнул взволнованный Томок. «Нам придется часто слышать звуки там-тама во время экспедиции», – успокоил сына Вельмовский, переглядываясь со Смугой. А Смуга, улыбаясь, сидел, опершись спиной о ствол дерева, и спокойно курил свою трубку. Только после того, как трубка совсем выгорела, Смуга очистил ее от пепла, не спеша поднялся, надел пояс с револьверами и взял в руки винтовку. Увидев это, Томок сразу оживился. «Вы собрались пойти на охоту?» – спросил он. «Я с удовольствием пошел бы с вами». «Я пытаюсь что-нибудь подстрелить к обеду, но предпочитаю пойти сам, потому что в одиночку легче подстрелить дичь», – громко сказал Смуга и, снижая голос, добавил: «Я хочу немного побродить вокруг». «Ты, Андрей, останься с Томоком в лагере и постарайся, чтобы наши носильщики не следили за мной. Обращайте также внимание на Самбо». «Будь спокоен, Ян. Во время твоего отсутствия мы будем бдительно следить за тем, что происходит вокруг», – обещал Вельмовский. И сразу же вызвал Мисхерию, чтобы дать ему нужное распоряжение. Смуга направился на север, в сторону величественной вершины горы Элгон. Когда стена леса закрыла его от взглядов людей, находившихся в лагере, он сделал большой крюк и направился на юго-восток. Вскоре он очутился на тропинке, по которой караван двигался сегодня к границе Уганды, и пошел по ней в противоположную сторону. Он внимательно изучал человеческие следы на лесной тропинке. Вскоре Смуга убедился, что никто не шел по следам каравана. Он в задумчивости остановился под деревом, пытался расшифровать таинственные сигналы тамтамов. У Смуги не было сомнений, что тамтамы передавали приказ носильщикам задержать караван. Однако не все сигналы негритянского телеграфа были ему понятны. Зверолу стал вслушиваться в глухие далекие звуки тамтамов. «Люди Каверонда! О, люди Каверонда!» — гудели тамтамы. «Вам нельзя войти на землю Луа, пока...» Дальнейшие сигналы были непонятны Смуге. Он напряженно ловил каждый неизвестный сигнал, ища в памяти полузабытый шифр. Наконец Смуга с трудом вспомнил и расшифровал приказание. «Пока не придет к вам из Униамвеси». «Что за Униамвеси?» – прошептал Смуга и сразу облегченно вздохнул. Он понял конец таинственного сигнала. Униамвеси, Укивера или Нианса. Все это негритянские названия озера Виктория. «Черт возьми!» – выругался Смуга. «Как я мог об этом забыть?» Он понял, что напрасно терял время, изучая следы на тропинке. Каверонда ждали кого-то, кто должен был к ним прибыть с озера Виктория. Долго не думая, Смуга направился на юг. Он быстро шел в сторону озера, опытным глазом выискивая удобные места, где было легче пройти через чащу. Полчаса спустя кустарники расступились. Смуга очутился на обрывистом берегу. Перед ним, насколько хватало глаз, распростерлось волнующееся зеркало озера. Довольно высокий обрывистый берег зарос раскидистыми деревьями, среди которых росли сказочно красивые цветы с дурманящим запахом. Смуга посмотрел по направлению ближайшего холма. Забравшись на его вершину, ему будет удобнее охватить взглядом значительную часть побережья, которое в том месте, где он сейчас стоял, было непригодно для причаливания челна или судна. Смуга, не колеблясь, встал взбираться на вершину холма. Едва он туда добрался, как увидел длинный челн, быстро удалявшийся на восток. Челн находился примерно в километре от уютного залива, созданного самой природой. «Опоздал», — подумал Смуга. «Если бы я прибыл на 2 часа раньше, то, наверное, поймал бы посланца Каверонда». Он долго смотрел вслед мчавшемуся по озеру челну. Удрученный неудачей, Смуга сел на поваленный ствол дерева, стараясь понять, чего добивались негры, стремясь задержать движение каравана. Предчувствие говорило, что здесь не обошлось без участия торговца Кастанеда. Неужели он пытается напасть на караван? Кто приехал на исчезающем вдали челне? Смуга глубоко задумался, как вдруг ему показалось, что за его спиной в кустах послышался шорох. Быстрым движением Смуга схватил рукоятку револьвера, но не успел вскочить и повернуться, как сильный удар в затылок чуть не повалил его на землю. У него потемнело в глазах, однако он не потерял сознание. Последним усилием воли Смуга вскочил на ноги и выхватил из кобуры револьвер. В этот момент он почувствовал, как чья-то твердая, жилистая рука схватила его сзади за ворот. Одновременно он получил второй удар по голове. Смуга тяжело опустился на землю, выронил револьвер из ослабевшей руки и с тихим стоном упал навзничь. Перед его глазами в сумасшедшем вихре вертелись вершины деревьев. Ему показалось, что он видит искаженные гневом черные лица негров с острыми блестящими ножами в зубах. Над ним наклонились какие-то огромные привидения. Помутившимся сознании Смуги действительно стало мешаться с воспоминаниями, вынесенными из Австралии. Вот бушрейнджер Картер грозит Томику длинным, острым, как бритва, ножом. Смуга заслонил с собой мальчика, схватил волосатую лапу бандита. Но в этот момент проводник-австралиец Тони закричал: «Стой! Не здесь! Англичане сожгут деревню и повесят нас на деревьях!» Смуга замечает, что Тони кричит на языке африканских негров. На секунду он приходит в сознание и видит блеск стали. Но новый удар по голове и жгучая боль в левой руке снова погрузили его в беспамятство. Ему показалось, что он летит в пропасть. Все мускулы Смуги напряглись, потом внезапно...